Расставшись с Нелли, священник последовал дальше по намеченному пути, однако никто из слуг не мог оказать ему никакой помощи, скорее наоборот. В интересовавшее его время, а оно было известно с достаточной точностью, без 5:10, все они разошлись по делам, и возле лестницы никого не было. Наверху находились лишь мисс Брейтуит и камердинер Стендер. Им пришлось бы пройти мимо двери кабинета Рэмси, чтобы попасть на лестничную площадку. Но возможно ли, чтобы Рэмси и в самом деле толкнул Юнити? Неужели ее постоянное покушение на его уверенность в своей правоте, опоре на веру и преданность, точили ее основу и неделя за неделей, месяц за месяцем лишали его внутренней силы и довели до точки, когда он вдруг утратил власть над собой и напал на свою мучительницу, на этот голос, лишавший его всех прежних истин, самого смысла всех его трудов? Неужели он настолько потерял соприкосновение с реальностями веры, человеческого духа, живых чувств, что отчаяние лишило его разума? Доминик снова вышел в холл из кухни, служившей одновременно и столовой для слуг. При всем своем экзотическом оформлении это помещение показалось ему таким знакомым и таким функциональным. Стойка для зонтов напоминала об английском климате и практических следствиях хождения под дождем. Высокие часы привычно пробили четверть часа, отмеряя обычный распорядок дня. Конечно, в связи со смертью в доме бой был приглушен. На боковом столике лежал поднос для визитных карточек. В углу располагалась вешалка для шляп, а рядом сундук, на который иногда клали пологи для кареты. Вывешенное для последней и окончательной проверки внешности зеркало исправно отражало свет. Оконный шест, предназначенный для того, чтобы лакею было удобно закрывать фрамугу, веревочка колокольчика, телефонная машинка в углу – все это пребывало там, в прежнем здравом мире. Даже пальма в своем горшке казалась совершенно ординарной, может быть, чуточку переросшей, однако вполне подобной тем, что росли в тысячах английских домов. На ширму и пол Карде почти не обратил внимания, настолько часто он их видел. Он начал неторопливо подниматься вверх, держа одну руку на черном деревянном поручне. Опять все как на Кейтер-стрит. Священник поймал себя на том, что думает о жителях этого дома и по представленному ими фасаду пытается понять, не ощущают ли эти люди нечто другое, отличающееся от того, что они говорили. Переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, он чувствовал, как подозрения приобретают форму у него в уме. Отношение Мэлори к Юнити, безусловно, являло противоречие. Доминик припомнил мелкие пакости, которые она устраивала сыну хозяина. Молодому человеку следовало бы возненавидеть эту девицу или по меньшей мере относиться к ней с презрением. Тем не менее, он старался угодить ей, вопреки собственным привычкам. Или же он таким образом боролся с собственными эмоциями, пытался вести себя так, как это подобало, по его мнению? Временами основание для неприязни ощущала и Вита. Она не могла не заметить, как мисс Белвуд портит жизнь ее мужу и сыну и подтачивает их уверенность в себе. Однако среди прочих членов семьи Вита и Трифена как раз не могли столкнуть ее с лестницы, так как в названное время находились внизу. Лиззи клялась в этом. И потом, младшая дочь Парментеров не стала бы ничем вредить Юнити. Она единственная среди всех членов семьи оплакивала покойницу. Теперь Карде намеревался поговорить с миссис Уикхэм. Никто, кроме него, не мог предложить ей какое-то понимание. Все остальные естественным образом утопали в собственных страхах. Юнити несколько раз ссорилась с Клариссой, но всякий раз это были ссоры из-за идей. И ничего бурного, затрагивающего личные эмоции или потребности между ними не происходило. Волны эти шумели на поверхности интеллекта, или же так казалось извне. Но, возможно, и это было иллюзией. Священник постучал в дверь Трифены. «Кто там?» — резко спросила она. «Доминик», — ответил он. После короткой паузы дверь отворилась. Прическа молодой женщины пришла в полный беспорядок, из волос торчали заколки. Глаза ее были обведены красными ободками, и она даже не пыталась скрыть того, что рыдала. «Если вы пришли для того, чтобы уговорить меня изменить мнение об отце, или попытаетесь защищать его, то стараетесь зря». Она задрала подбородок чуть выше. «Моя подруга мертва. Погибла личность, которой я восхищалась более чем кем бы то ни было. Она являла собой чистый свет искренности и отваги в обществе, почерневшем от ханжества и гнета. И я не позволю, чтобы свет этот задули, и никто не возвысил бы голос в знак протеста». Она посмотрела на Доминика с такой яростью, будто это он и был виновен в смерти Юнити. «Я пришел проведать вас», — спокойно возразил священнослужитель. «О!» — миссис Уикхэм попыталась улыбнуться. «Простите». Она открыла дверь в небольшую гостиную, которую делила с Кларисой. «Только не читайте мне проповедей». Вернувшись в комнату первой, она предложила своему гостю сесть. «Я и в самом деле не способна сейчас переварить никаких поучений. Я понимаю, что вы хотите мне добра, однако увещевания будут непереносимы». «Ну, мне не хотелось бы показаться настолько бесчувственным», проговорил Карде вполне искренне, но с тенью ответной улыбки. Он знал о нелюбви этой молодой даме ко всему, что она находила скучным, а кроме того к церковной снисходительности. Он не был знаком со Спенсером Уикхэмом, брак и вдовство Трифены предшествовали его знакомству с семейством, однако знал о нем от Кларисы и не раз замечал, как причиненная этими событиями боль дюжины различных способов все еще отражалась в строптивой вдове. По всей видимости, ее покойный муж, абсолютно не осознавая этого, был большим грубияном. Едва ли можно было удивляться тому, что Трифена питала такое пылкое восхищение Юнити, обладавшей волей и средствами к сопротивлению там, где она усматривала мужское превосходство и несправедливость согласно собственным представлениям о таковых. «Могу ли я какими-то словами утешить вас?» — осторожно проговорил Доминик. «Учитывая то, что в Юнити было много такого, что восхищало и меня». Собеседница посмотрела на него, наморщив лоб и с трудом удерживая слезы. «В самом деле?» «Конечно». «Я ощущаю себя такой одинокой». За словами молодой женщины ощущалась смешанная с гневом боль. «Все, конечно, в ужасе, все испуганы, все боятся, но только за самих себя». Она сердито взмахнула руками, столь же тонкокосными и изящными, как у матери. Жест этот был полон презрения. «Все они в ужасе, потому что отец совершил ужасный поступок, и будет скандал. И, конечно, он будет, если только они не соберутся и не замнут всю историю. И, скорее всего, случится именно это. Разве не так, Доминик?» Задав этот вопрос, миссис Уикхэм торопливо заговорила дальше, не дожидаясь ответа. Плечи ее были напряжены, их движения натягивали ткань ее платья с цветочным узором. Ей еще не пришло в голову переодеться в траурные цвета. «Именно этим они и заняты прямо сейчас», — продолжила она. «Они прислали этого важного полисмена с Боу-стрит за несколько миль отсюда, чтобы ничего не вышло наружу». Трифена покачала головой. «Вот увидите. Скоро к нам явится епископ с фальшивыми соболезнованиями, думающий только о том, как втихую уладить дело, изобразить его несчастным случаем, чтобы все, наконец, вздохнули с облегчением. А про Юнити они в своем стремлении избежать неприятностей просто забудут». Последние слова сошли с ее губ как прямое оскорбление. «При всем своем лицемерном нытье про Бога, истину и любовь, они будут спасать собственное лицо и делать то, что им удобно». Миссис Уикхэм вновь резко взмахнула рукой, слезы потекли по ее щекам. «Только я одна по-настоящему симпатизировала ей, любила ее такой, какой она была». Доминик не прерывал ее. Она должна была выговориться так, чтобы ей не мешали ничьи возражения. И, по сути дела, он испытывал жуткое опасение того, что эта женщина права, по крайней мере, отчасти. Бесспорно, лишь она одна оплакивала погибшую, а не была озабочена ситуацией. Он не станет оскорблять ее, не станет марать себя опровержениями. Трифена всхлипнула. «Вы даже не представляете, каково ей было!» Слова эти прозвучали как обвинение, и она с вызовом посмотрела на собеседника с жестким взглядом, подернутых слезами синих глаз. «Вы не знаете, как ей пришлось бороться за право учиться, получить признание. Не знаете, какой отваги это от нее требовало. Вам-то все далось легко. Вы мужчина, и никто не скажет вам, что вам-то ума не положено». Она хлюпнула носом. «Никто не интригует против вас, не кивает и не переглядывается за вашей спиной. Обо всем этом вы даже представления не имеете». При всем своем горе она была в ярости. «Юнити будоражила вас», — продолжила Трифена. «Она ткнула мужчин носом в их собственные предрассудки, в тот страх и гнет, который вы производите, не замечая этого». Руки ее сжались в кулаки. «Все вы настолько уверены в своей праведности, что подчас я готова отлупить любого из вас. В сердце своем все вы радуетесь ее уходу, потому что она задавала вопросы, от которых вам становилось не по себе. Она заставляла вас смотреть на себя, и увиденное вам не нравилось, потому что все вы ханжи. Боже, я никогда не чувствовала себя такой одинокой». «Мне очень жаль», — проговорил Доминик со всей возможной в этой ситуации искренностью. Он подумал, что Трифена самым отчаянным образом ошибается, что она словно бы подхватилась, не давшая мисс Белвуд страсти, как какую-то заразу. Однако чувства ее были реальны, в этом сомнения быть не могло. К чувствам он и обратился. «Вижу, что вы оплакиваете ее куда более искренне, чем все мы. Быть может, вы сумеете пронести дальше ее идеалы и верования». «Я?» Миссис Уикхэм была явно удивлена, но отчасти и польщена. «Я непригодна для этого. Я ничему не обучена, кроме шитья, живописи и домоводства». Лицо ее недовольно скривилось. «При наличии хорошей кухарки и домоправительницы, конечно. Вот Клариса изучала теологию. Самое бесполезное занятие для девицы. На мой взгляд, она делала это только за тем, чтобы угодить отцу и доказать, что она умнее Мэлори». «А разве вы не учили в школе французский язык?» «Какое-то время у меня была француженка-гувернантка. Да, конечно, я говорю по-французски. Но видит Бог, это же бесполезно. Никаких исторических или теологических трудов на французском не пишут». Так она воспринимала необходимость иностранного языка. «Но, быть может, любая другая отрасль знаний поможет вам преуспеть и добиться того же самого в отношении женщин», — предположил Карде. Глаза его собеседницы сверкнули. «Неужели это мое призвание? И теперь вы намереваетесь сообщить мне, что смерть Юнити является всего лишь частью Божьего плана, который все мы должны принять, но никак не понять, и что все это я пойму, когда попаду на небо?» «Нет, не намереваюсь», — резким тоном возразил священник. «Вы не хотите этого слышать, а я не считаю такую мысль правильной. На мой взгляд, смерть Юнити — дело весьма человеческое и не имеющее отношения к Богу». «А я считала Бога всемогущим», — задиристым тоном произнесла Трифена. «А это означает, что все это...» — она вытянула вперед руку. «Его вина». «Вы хотите сказать, что он, как кукольник, дергает всех нас за веревочки?» — спросил Доминик. «Полагаю, что так». «Почему?» — женщина нахмурилась. «Что почему?» «Почему?» — повторил ее собеседник. «Зачем ему эти хлопоты? На мой взгляд, это занятие совершенно бесцельное и жутко одинокое». «Я не знаю, почему». Миссис Уикхэм пришла в раздражение, и голос ее сделался тонким и резким. «Священник вы, а не я. Это вы верите в Бога. Спросите его. Или он вам не отвечает?» В ее полном гнева голосе теперь звучала победная нотка. «Быть может, вы говорите недостаточно громко?» «Это зависит от того, насколько далеко отстоит от нас Бог», — возразила появившаяся в двери Клариса. «Тебя вон еще с половины лестницы слышно. Что ты хочешь сказать?» — сердито бросила сестре, недовольная ее вторжением Трифена. «То, что Бог проживает на середине лестницы?» «Едва ли», — возразила мисс Парментер дрогнувшими губами. «В таком случае он мог бы остановить Юнити в ее падении, и она просто растянула бы лодыжку, а не сломала шею». «Прекрати, ради бога!» — выкрикнула младшая из сестер, после чего повернулась на месте и вылетела из комнаты через дверь, находившуюся в дальнем ее конце. Створку она захлопнула за собой так, что картины на стене затряслись. «Мне не следовало говорить этого», — с раскаянием заметила Клариса. «Никогда не замечаю, когда следует придержать язык. Простите». Доминик не знал, что и сказать. Часть его существа готова была рассмеяться, обретая облегчение от скорби и тревоги. Но он понимал, что это было бы абсолютно неуместно. Более того, попросту мерзко. Теперь Карде был повинен в ее осуждении в большей степени, чем это было на самом деле. «Вы поступили крайне ошибочно, Клариса», — произнес он резким тоном. «Совершенно бездумно. Бедная Трифена оплакивает подругу, а не испугана и не потрясена, как все мы».